буду тайной, скованных тайн. Я буду ранен, я буду ранен. Прошлый раз мне не хватило 10, в этот раз мне нужно 50. Я обворован, желчью заплеван, я упакован и размалеван. В прошлый раз мне не хватило 10, в этот раз мне нужно 50. Так и недолго мне до маразма. Думал, что это круче оргазма. В прошлый раз мне не хватило 10, в этот раз мне нужно 50.